Глава 27. «Кого вызовем первым? Трактирщика или плотника?» — спросил Томас, когда мы спускались вниз. «Трактирщика», — ответил я, не задумываясь. «Видеть плотника мне не хотелось. Он казался мне все более отвратительным». «Тогда приведи его». Трактирщик опустился на стул нерешительно и осторожно, словно непрошенный гость. Он пришел без парика. Волосы его слиплись и растрепались. Томас дружелюбно кивнул ему. «В первую очередь я хотел бы поблагодарить вас, господин фон Хамбург, за то, что пошли нам навстречу. Вы обнаружили гостя убитым, и одно это оказалось для вас нелегким испытанием, поэтому сожалею, что вынужден вас вновь потревожить. Будем надеяться, что вскоре мы распутаем это дело». Хозяин кивнул, он, похоже, немного успокоился, но лишь чуть-чуть. «Сначала позвольте спросить, знакомо ли вам имя фон Бергхальц или Бергхольц или что-нибудь в этом роде?» Фон Хамбург не отрывал взгляда от столешницы, поэтому я не понял, действительно ли он услышал вопрос или же просто неподвижно сидел. Наконец он неуверенно покачал головой. «Нет». «Кажется, нет». «Но точно вы сказать не можете», — доброжелательно уточнил Томас. «Нет». Хозяин быстро взглянул на нас. «По-моему, я это имя где-то слышал, но не уверен». «А он мог у вас останавливаться?» «Я тоже сначала так подумал, но...» «А вы спрашивали мою супругу?» «У нее память на имена и лица намного лучше, чем у меня». Томас сказал, что госпоже фон Хамбург это имя показалось незнакомым. «Тогда даже не знаю». «Возможно, вы встречали его в Хадерслеве или в других местах?» «Я редко куда-то езжу. В основном живу здесь. Мне здесь нравится. Брат часто зовет нас в Любек». «Но мне не хочется, нет». Он вновь помолчал. «Нет, вряд ли я мог встретить его где-то еще». «Значит, ваш брат живет в Любеке. Он часто пишет вам?» Трактирщик ответил не сразу. Он, не отрываясь, смотрел в одну точку на столешнице, где-то рядом с моей рукой. Томас ждал. «По-моему», — подал голос фон Хамбург, «по-моему, брат упоминал это имя. Кажется, он был нашим клиентом. Брат упоминал об этом в письме около года назад. Ну да, фон Бергхольц, я почти уверен. Кажется, его полное имя Вернер фон Бергхольц. Он держал довольно много денег в нашем банке, но за короткое время снял их и закрыл счет. Поэтому мой брат и написал об этом». Золотой запас в банке практически иссяк, и отец очень сердился на брата за то, что тот потерял такого крупного клиента. Трактирщик кивнул, обрадованный, что все-таки вспомнил. «Да, точно! Вернер фон Бергхольц!» «А вашему брату известно, зачем ему понадобились деньги? Почему ваш клиент снял вдруг такую сумму?» Пока Томас разговаривал с хозяином, меня вдруг осенило, я вытащил из кармана написанное по-французски письмо графа Данжели. «Нет. Во всяком случае, брат об этом не писал», — отозвался трактирщик. «Хотя, возможно, сейчас ему уже известно и об этом, ведь прошло немало времени». «Вы знакомы с герцогом Гольштейн-Готторпским?» Хозяин резко вскинул голову. «Герцогом?» «Да. Герцогом, Фредериком Кристианом». «Нет». «Вы уверены?» Фон Хамбург как-то странно посмотрел на Томаса. «Разумеется, уверен». Профессор понял, что больше из трактирщика не вытянуть. Я развернул письмо и задумался. «Интересно, куда Томас подевал расписку?» «Прежде вы намекнули, — продолжал профессор, — что не испытывали графу Данжели особой симпатии. У вас на то имелись какие-то личные причины?» Не глядя на нас с Томасом, трактирщик покачал головой. «Однако граф, кажется, повел себя Ну, скажем, неподобающим образом по отношению к вашей супруге и к вам. Я опять сложил письмо. Нет, с этим придется подождать. Фон Хамбург поднял взгляд, полный горечи или страха. Он раскрыл рот, но ни звука не издал, а затем кашлянул и тихо переспросил. «Неподобающим образом?» Томас наклонился к нему. «Вам неприятно говорить об этом, господин фон Хамбург?» «Понимаю. Но не тяните время и не притворяйтесь, будто забыли. Мы знаем, что вы помните, но мне хочется, чтобы вы сами рассказали об этом». Профессор опустился на стул. «Окажите любезность». Трактирщик встал и прошел на кухню, где налил стопку водки и залпом осушил ее, после чего вернулся к нам. Сначала он долго откашливался, но затем, наконец, заговорил. «Я, то есть граф, однажды, хотя нет, несколько раз. Он действительно обошелся с моей супругой неподобающим образом». Он взглянул на Томаса, будто ожидая, что тот поможет ему, задав какой-нибудь вопрос, однако вопроса не последовало. Когда становилось совсем невыносимо, моя жена просто вставала и уходила. Трактирщик осекся и вновь уставился в столешницу. Молчал он так долго, что Томас не выдержал. «И что делали вы, господин фон Хамбург?» «Я совсем запутался. Такой знатный постоялец. И...» Он скорбно посмотрел на профессора. «Я ничего не делал». Профессор немного помолчал, сосредоточенно рассматривая собственные руки. «Вы удивительный человек, фон Хамбург. У вас множество достоинств. Возможно, больше, нежели вы сами готовы признать. И думаю, что вы вряд ли ничего не делали, когда граф так непристойно обошелся с вашей супругой. Я прав?» Трактирщик съежился. Теперь его тело стало еще более тщедушным, если такое возможно, а глаз он больше не подымал. «Вам все известно. Я должен был догадаться, что вам обо всем известно», — сказал он, обращаясь скорее к себе самому. «Что именно мне известно?» — уточнил Томас. Фон Хамбург со вздохом посмотрел на профессора. «В четверг вечером, незадолго до вашего появления, я подошел к графу на заднем дворе и вежливо попросил его не разговаривать с моей супругой подобным образом. Но он высмеял и меня, и мою жену. Я рассердился и в сердцах накричал на этого негодяя. «Подлец!» Вспомнив графа, трактирщик вновь распалился. Он наклонился к нам и прошипел. «Он был отвратительным человеком, мерзким. Никто не станет оплакивать его смерть», — он перевел дух. «Но я не убивал его». «Вы можете это доказать?» — в лоб спросил его Томас. От такого вопроса трактирщик опешил и, позабыв о гневе, растерянно возрился на Томаса. Во взгляде его мелькнул ужас. «Но я не признаю. Я рассердился, но я не убивал его. Да и где мне было сладить с таким крепко сложенным сильным воякой? Профессору уже известно, что это Альберт оглушил графа. Вы же сами об этом говорили». С испугом и почти ребяческим негодованием воскликнул фон Хамбург. Томас доброжелательно кивнул. «Да, говорил. Но графа убили позже, когда он лежал в снегу без сознания. Кто-то воткнул ему в грудь тонкий острый предмет. Я и об этом говорил, вы же помните. Такое под силу всякому, неважно, силен он или нет, вы... Ваша супруга... Герта? Никогда. никогда не убила бы человека. Он даже подскочил, а в глазах его засверкал гнев. В этом щуплом теле скрывался удивительный темперамент, хотя трактирщик неплохо это скрывал. «А вы?» — не отступал Томас. Трактирщик опустился на стул и посмотрел на свои сцепленные пальцы. Он еще несколько раз сцепил и расцепил их, а затем поднял голову. «Наверное, я мог бы убить, если бы случай представился, но возможности у меня не было». «Неправда», — возразил Томас. «Возможность была. Вспомните, ведь это вы обнаружили графа, но якобы подумали, что он еще жив. Возможно, вы знали, что он мертв. Поэтому спокойно вошли в харчевню и сказали, что мы должны спасти его». «Это не я», — он поднял взгляд и уже более уверенно заявил, — «и не Герта». «Тогда кто?» «Ведьма», — не раздумывая, выпалил фон Хамбург. «Мы же решили, что на вашем постоялом дворе нет никаких ведьм». «Это вы решили, профессор. А мы с пастором сегодня пришли к выводу, что эта женщина представляет собой угрозу для всех нас. Стоило ей появиться здесь, как моя жена захворала. Погода!» В доказательство он махнул рукой в сторону темного окна. «Стала поистине дьявольской. Да и граф умер. Именно поэтому я хочу выгнать ее отсюда подальше, на мороз. Если в друзьях у нее сам сатана, то ничего с ней не станется». «А если у нее нет таких друзей?» — перебил Томас. «Вы позволили этой отвратительной женщине остаться без моего разрешения!» — зашипел вдруг трактирщик, а лицо его скривилось от ненависти. «Этой! Этому существу здесь, среди христиан, не место! Убийство графа — ее рук дело! Возможно, она колдовством принудила кого-то зарезать его. А может, она сама его умертвила? Раскройте глаза, и вы сами это увидите. Но она и вам, профессор, заморочила голову. Посмотрите на ее черные глазищи и темные волосы. Обычные люди и выглядят иначе. Все это от того, что она живет с сатаной!» Фон Хамбург наклонился вперед. Взгляд его был полон ненависти, а рот превратился в узкую щель. Молча выслушав эти нападки, Томас задумчиво забарабанил пальцами по столу. Его молчание, видимо, образумило трактирщика. Тот немного пришел в себя, лицо у него разгладилось, и он откинулся на спинку стула. Внезапно Томас выпрямился. «Мне нужно обсудить кое-что наедине с Петтером. Вас же, господин фон Хамбург, попрошу остаться здесь». Профессор поднялся и направился на кухню, а я, сгорая от любопытства, поспешил следом. Там Томас схватил меня за плечи и, серьезно глядя в глаза, шепотом приказал мне бежать в конюшню и предупредить Бигги, чтобы та ни в коем случае никуда из конюшни не выходила одна, только в сопровождении одного из нас или Альберта, если тот уже достаточно окреп. Над ней нависла намного большая опасность, чем я предполагал, прошептал он, бросив взгляд на трактирщика. Но тот съежился и не смотрел на нас. Я кивнул и заметил вдруг, что сжимаю в руках написанное по-французски письмо. Я протянул письмо Томасу. Тот удивился и спросил, «Зачем это мне?» «Расписка лежит сейчас у вас в кармане, верно?» Томас кивнул. «Возможно ли, что это поддельное письмо и расписку написал один и тот же человек? Мне показалось, что некоторые буквы немного похожи». «Я сравню их», — сказал Томас. «Если окажется, что они написаны одним и тем же человеком», — он широко улыбнулся, — «то ты гений». Одеваясь, я услышал, как Томас проговорил. «Господин фон Хамбург, я кое-чего не понимаю. Это женщина. Бигги. Та самая, кого вы так упорно называете ведьмой. Почему вы обвиняете ее в поступках, которые, по вашему собственному утверждению, свидетельствуют о наступлении судного дня?» а страшный суд — дело рук Божьих. Верно? Вы же полагаете, что Бигги заодно с сатаной. Тогда получается, что она не только колдунья, но и ангел. А подобное невозможно. Когда я выходил из харчевни, трактирщик молчал. Интересно, — подумал я, — в каком состоянии я обнаружу трактирщика, когда вернусь? Ведь фон Хамбург так довел Томаса, что тот готов морально растоптать его. Не удивлюсь, если он будет валяться у профессора в ногах, хныкать и молить о пощаде. Когда я открыл заднюю дверь, на лестнице в коридоре вдруг возник чей-то темный силуэт. Человек затем развернулся и двинулся в обратном направлении. Мне показалось, что я узнал костлявую фигуру священника, но точно не смог определить. Где-то открылась и захлопнулась дверь, а потом опять воцарилась тишина. Я остановился в задумчивости, не зная, стоит ли мне сразу же рассказать об этом профессору, но решил подождать. Ведь мне нужно было только сбегать в конюшню.